Ничего себе картина, Репина. Приплыли. Проснувшийся не спеша еще раз зевнул и протер глаза, разогнал последнее наваждение ото сна. Алексей, что случилось? Ты, что делаешь в больнице? Ты, заболел? Нет, седовласый оторвал от себя капельницу. Решил пройти плановое обследование. Положили на несколько дней. Вот, только не вовремя, как всегда. Командир, а, что так гремело? Я уже думал, ты в меня чем-то тяжелым запустил. Ну, прости, под рукой ничего не было, кроме утки. Ее и отправил в полет. Ладно, забыли. Что случилось? Боевое задание, майор. Рязанцев, как всегда, начал шутить. Собирай опергруппу и на выезд. Какой выезд? Какая опергруппа? Пехота недовольно осмотрелся по сторонам. Тебя, что лекарствами перекололи? Сейчас же половина пятого утра, еще все спят. Павел, слушай, внимательно, для контроля. Один раз, в три дня, ночью, я открываю портал в каюту судна «Искатель сокровищ», слушаю спокойный храп нашего бравого пирата, ирландца и закрываю окно. Сегодня, в очередной раз проверил подопечного, и услышал пьяные ругательства другого человека. Это говорит о том, что на судне что-то произошло, причем для нас не очень приятное. Похоже, команда поменяла капитана. Паша, разберись в запутанной ситуации. Аккуратно поговори с человеком в каюте. Либо притащи этого языка, матершинника, сюда. Короче, мне необходимо знать, что произошло на судне. Откуда в наших хоромах новый жилец? Я бы и сам сходил, но меня могут хватиться. Так, что идти надо, тебе. Хорошо, командир. Дай мне 15 минут на сборы. Я все сделаю. Зачем? Иди, сейчас. Буди этого наглого храпуна. Разговаривай с ним и быстро обратно. Тут дел-то на пару минут. Нет уж, пехота решительно перебил Рязанцева. Знаем мы эти несколько минут. Тут может затянуться надолго. Он недовольно затряс головой, вспоминая давно минувшие события. Я не хожу на задание, не подготовившись. Тем более, без оружия. Так, что, жди. Буду, как сказал, через обозначенное время. Возьму с собой двух человек. Разберусь, что к чему. Кстати, ты накройся одеялом, чтобы тебя не было видно, или за штору спрячься. Павел закончил разговор и быстро ушел к себе в комнату. Через четверть часа в еле освещенную палату стали заходить вооруженные до зубов люди. Первым в кольчуге, с двумя клинками в руках, появился Силантий. Он, озираясь, быстро проскользнул в комнату, подошел к пустым кроватям и осмотрел их. Зачем-то постучал рукояткой клинка по прибору. Посмотрел на горящие цифры. За ним появился Пашка в камуфляжной форме с большой, длинной сумкой на плече. Подозвал к себе Силантия. Тихо произнес какое-то указание. Последним из вошедших неожиданно появился дед Потап. В торпомпих зашел с двумя безразмерными баулами. Как вол, он тяжело тащил их, закинув за спину. Войдя в комнату, оруженосец традиционно перекрестился, после чего оглянулся и опасливо прижался к стене. Ох, Пашка, вещей-то набрали? Алексей скрупулезно осматривал появившихся гостей. Он тихонько стоял у окна за шторой, как будто на рынок собрались или в туристический поход на неделю. Предложил же по-тихому допросить свидетеля. Так нет, задумал целую войсковую операцию. А конюха на кой лад он взял, да еще его нагрузил как ломовую лошадь. Странник открыл переход в каюту корабля и стал смотреть за происходящим. Майор молнией метнулся к человеку, спящему в каюте, начал будить его. За ним спокойно, как будто ничего не происходит, зашел Силантий. Самым последним, озираясь по сторонам, тяжело надрываясь под тяжестью сумок и постоянно осматриваясь, прошел Потап. Дверь в больничную палату внезапно заскрипела и стала медленно открываться. «Больной, что происходит?» Медсестра осторожно заглянула в палату. «Почему не в постели? Что за самоуправство?» «Ничего, все нормально», путник ответил хрипло. Портал в один миг закрылся. «Просто стою у окна, любуюсь вечерним городом. Немедленно лягте в кровать. Слышите меня? Немедленно. Иначе, я позову дежурного врача. И еще, вы, почему не приняли лекарства? Карибское море. Северная сторона острова Сокровищ. Поисковый лагерь пиратов. Ясная, почти безоблачная погода стояла в последние несколько дней в этой части океана. К вечеру ветер утих, и море перестало бесноваться. Слабая волна пенными барашками лениво накатывала на берег небольшого холмистого островка. Маленькая территория земли была полностью покрыта дикой, густой растительностью. Высокие деревья в переплетении с кустарником в нескольких местах выходили прямо на небольшой песчаный пляж. Посередине песчаной косы хорошо был заметен, лежавший на боку, наполовину засыпанный песком, старый испанский корабль. Чудом сохранившиеся остатки некогда величественного корпуса с выпирающими обломками мачт, ржавыми, наполовину погрузившиеся в песок, огромными пушками походили на зловещий скелет древнего ископаемого чудовища. Недалеко от остова судна был разбит поисковый, палаточный лагерь добытчиков сокровищ. Чуть более трех десятков моряков составляли рабочую группу удачливых кладоискателей. Оставшаяся часть команды осталась на небольшом шлюпе «Искатель приключений», который мирно качался на волнах в полумиле от острова, рядом с крайней от леса палаткой, сооруженной из старых парусов и жердей, нарезанных в ближайшей чаще, был разведен костер. В соленом воздухе витал аппетитный запах жарящейся рыбы. Небольшую бухту, в которой расположилась на ночной отдых группа пиратов, потихоньку окутывали сумерки наступающей тропической ночи. «Эй, проныра, раздери якорь твою глотку!» Нолан Крейг, по прозвищу «Железный лом», громко обратился к Бьюбенксу, худому человеку, задремавшему у костра. Его нос, широкий и большой, морщился от удовольствия, точно чуял какие-то приятные запахи. «Как можно спать, узнав, что мы стали сказочно богаты? Ты, слышишь меня, червь гальюнный? Мы, богачи, счастливые толстосумы!» Красные отблески костра неистово отражался и в глазах безумного флебустьера. В свете огня он был похож на зловещего вурдалака. Крейг скептически осмотрелся по сторонам, выискивая других слушателей, с кем можно было почесать языком. Косо посмотрел на двух пиратов, втихушку играющих в кости. Раздосадованно сплюнул. «Ты, только представь!» Он снова повернулся к блаженно лежащему на песке человеку. «Сколько здесь в песо или в реалах, а если перевести в фунты? Мы же скоро, разрази меня гром, будем купаться в этих желтых кружочках, мы будем жить как короли, все прибрежные кабаки и шлюхи, наши, медуза мне в печень». Гигант затряс кулаками, сглотнул слюну. «Не могу спокойно сидеть на месте, так и хочется кого-нибудь разорвать на куски». Железный лом отломил кусок ветки и бросил его в дремлющего человека. «Задави, удав морского дьявола». Красочное ругательство было ответом беспокойному флебустьеру. «Лом, да успокоит тебя черти или нет, проныра, смрадная зелень под килем». Нолан отломил новую ветку и бросил в товарища. «К тебе обращаюсь. Ты, видел когда-нибудь столько сокровищ? Ты, мог предположить, что мы найдем столько и станем богаты? Меня аж трясет от количества монет, которые мы раскопали». «Нет, Нол», Бэнкс долго не желал отвлекаться от любования, переливающегося в его руках украшения. Он нежно поглаживал его, что-то шептал, заговаривал. Моряк со стекленевшими глазами уже давно путешествовал по волшебному миру иллюзий. И все же, откуда-то издалека, где-то из другой реальности, он пытался своевременно отвечать на вопросы друга. «Нет, даже в пьяном бреду, мне не приходилось видеть такого богатства. А уж, там, поверь, я повидал всякое. Да разорви Норд-Вестброд Брамсель со всеми потрохами». Здоровенный детина загремел басом в ответ. На его лице заиграли отсветы от яркого пламени. «Знаешь, я, думаю, о том, что буду делать с таким количеством монет. Старина, пусть лопнут твои кишки от рома. Я просто не верю в нашу удачу. Мы заполнили весь трюм корабля, а тут, еще столько, и даже больше». Пират поднес руку ко рту и сильно закусил зубами грязный кулак. Сморщился от боли. 2000 вонючих креветок. «Ну, почему наша посудина так мала по размерам?» Далеко внизу, под обрывом, шумело невидимое в ночной темноте море, неустанно бурча и вылизывая берег соленым языком волн. Откуда-то с верхушек деревьев громко прокричала и забила крыльями неизвестная птица. Почти рядом, в нескольких метрах от костра, послышался шелест веток. Какое-то животное ходило рядом, боялось приблизиться к лагерю искателей сокровищ. Морской разбойник резко вскочил, прислушался, посмотрел в сторону серой стены густо переплетенного кустарника, а затем стал безудержно ходить с одного места на другое. Он с нетерпением бросал взгляды в сторону погребенных под песком остатков большого испанского галеона, как будто боялся, что их могут увести неизвестные похитители. Их очертания под воздействием сумрака все больше расплывались во мраке. Мрачные, сгнившие орудийные бойницы были черны, как душа дьявола. Через несколько минут Крейг перестал видеть что-либо, кроме темного пятна и тускло мерцающих звезд на небе. Он успокоился, повернулся к своему аморфному другу и продолжил его доставать. «Бью, куча сморщенных угрей на сковородке. Представляешь, я уже стал вести себя как слащавый, расфуфыренный лорд из Йоркшира. Как это? Собеседник очнулся от полудрема и внимательно посмотрел на бешеного моряка. Сегодня, когда возвращался с раскопок, железный лом громко защелкал пальцами, на которых были нанизаны многочисленные кольца и перстни. Я нашел на берегу мелкую монету, поднял ее, очистил от песка, и ядро в борт моей посудине. Уже хотел положить в карман или спрятать за пояс, и что дальше, а потом решил поступить, как настоящий богач. Разрази мою печень, медуза, выбросил ее в море. Вот, сижу сейчас и думаю, откуда у меня ядовитое жало морскому дьяволу в печень будущего барона или герцога. Возникла такая вредная, беспечная привычка швырять деньги на ветер. Какая казематная вошь оказала на меня такое скрытое, пагубно-вредное влияние? Внезапно Нолан замолчал на половине своего рассказа. Он слегка прикусил язык зубами. Его лицо покраснело и стало каменным. Морщины на лбу выпрямились. Он широко открыл глаза и удивленно перевел взгляд на тощего проныру. «Дорогой, друг, а сейчас, клянусь своей рыцарской честью, я не узнаю себя вообще. В моей варварской речи стали появляться неизвестные благородные слова. Это еще, что?» Третий морской разбойник по прозвищу «Гнойный прыщ» влез в интеллектуальный спор двух уважаемых собеседников. На морском разбойнике были рваные штаны, с заправленными лоскутами в сапоги, цветастая рубашка и платок, повязанный на загорелой, просмоленной соленым ветром шее. Засаленные черные волосы пирата были заплетены по последней моде в тугую косичку на затылке и выбивались спереди из-под ярко-алого головного платка, свисая на лоб. «Смотрите, я нашел серебряную вилку. Вот она, под одеждой висит. Видите, на шнурке, рядом с крестиком». Прыщ расправил плечи и гордо задрал кверху подбородок своего большого, пухлого, покрытого разводами пыли лица. «Ну, блестит еще сквозь рубашку, а-а, слепые дети акулы». Долговязый флебустьер распахнул драную рубаху и достал на всеобщее обозрение столовый прибор. «Это мой талисман на удачу. Эй, не тяните свои грабли. Разрешается смотреть только из моих рук». Пират быстро спрятал свое сокровище обратно. «Теперь мне нужно найти ложку из серебра, и я буду вести себя за столом как воспитанный джентльмен. А когда вернемся в Порт-Рейл, куплю портовую таверну, вакак, и назову ее Вилка, Ложка, и буду ею управлять и пить сколько захочу. Организую семейное дело Вилла Ложек. А меня, проклятие на мою душу, волнует другое». Крик по-прежнему не мог успокоиться. Желваки на его скулах заиграли, ноздри раздулись. «Я остерегаюсь, что по дороге домой нам могут повстречаться испанцы, и не дай бог это случится. Раздери кошки души этих проклятых католиков, вечно их носит, где ни попадя. И что они все время лезут к нам, жизни спокойной не дают. Провались они на дно моря. Так, вот, для серьезной схватки у нас маловато пушек и мало людей, и убежать мы не сможем, наша лоханка по уши в золоте». «Зря волнуешься», — проныра беспечно махнул рукой. Он совершенно не желал уделять внимание страхам компаньона. Тощий флебустьер блаженно потянулся, мечтательно закинул руки за голову, расслабился, отрешенно закрыл глаза. «Госпожа удача теперь на нашей стороне. Все, кто хоть раз ходил с броди, это подтвердят. А сейчас, когда мы ухватили счастье за руку, по-иному и быть не может». В соседней палатке подвыпивший корсар чудовищно гнусавым фальцетом запел бодрую песню об удачном походе моряков. Несколько голосов подхватили ее с задором, другие засмеялись. Раздались крики одобрения. Кто-то, громко перебивая певцов, начал браниться, вспоминая предыдущего капитана и его дурацкие правила. Вскоре легко, словно играючись, подул ветер. Вечерний воздух после дневного зноя стал прохладным. Где-то в стороне снова затрещали кусты. Нолан в очередной раз вскочил и беспокойно посмотрел в сторону шума. Один из пиратов пошел прогуляться перед сном до ветра, недовольно ругаясь на всю округу. Мелькнула в темноте чья-то страшная рожа, отливающая синевой. Над островом взошла большая, серебристая луна. Вечерний бриз принес со стороны леса тяжелый запах прелых листьев и гниющих стволов деревьев. Казалось, разверзлись врата ада, и страшные чудища, вырвавшись на свободу, предавались теперь дикому разгулу на этом крошечном клочке земли. Из ее чаще доносились невероятные душераздирающие звуки. Там что-то щелкало, верещало, квакало, стонало и вопило, но более всего вселяло ужас, заставляя стыть в жилах кровь, свирепое шипение. Во всем этом было что-то зловещее и создавало ощущение приближающейся опасности. Крик поежился от холода и вернулся к костру. подбросил сухих веток в огонь. Костер весело затрещал, и багровый свет от огня полностью осветил большую фигуру корсара. И еще, мне не нравится то, что капитан до сих пор не повесил Хилли и его ребят, железный лом произнес недовольно. Какого дьявола Броди ждет? Разве для этого мы выбрали его капитаном? Почему они до сих пор живы и сидят в трюме? Уж не решил ли он освободить этих неудачников и поделиться с ними добычей? Тысяча вонючих китов. Корсар зло сплюнул. С силой сжал кулаки. Они пошли против решения большинства. Ирландцы не захотели продолжить раскопки и забрать все золото. Они, отрыжка нарвала, отказались, значит, они не хотят сказочно разбогатеть и не уважают наших законов. А за это положено смерть. Я знаю, почему они живы. Гнойный прыщ в очередной раз влез в деловую беседу уважаемых джентльменов. Он вытянул заросшую волосами шею и стал скрести подбородок грязными ногтями. Броди долго ждал. Терпел, а теперь решил насладиться местью за унижение, которое этот мерзавец совершил над ним и ребятами во время плавания. Он хочет заставить Хилли мучиться и страдать, а заодно кусать локти от зависти к нам. Пусть удивится количеству сокровищ, которые мы ежедневно грузим в трюм корабля, а повесить его или утопить, мы, всегда успеем. Тем более, обратная дорога долгая, хочется в пути веселья и развлечений. Сидящие у костра согласились и молча уставились на огонь, прокручивая у себя в голове предстоящие события. Время от времени кто-нибудь из них подбрасывал на догоравшие угли сухие ветви кустарника. Тогда пламя вздымалось сильнее, ветви трещали, а синий едкий дымок из тоненькой струйки клубами взвивался к темному небу, на котором одиноко сияла луна. Неожиданно из ночного мрака на свет костра выскочила большая тень. Ее очертания заметались по освещенной площадке. Она быстро превратилась в мокрого, запыхавшегося от быстрого плавания и бега вонючку храпуна. Тревога. Беда на корабле. Грабит нас, демоны. Он закричал, что есть силы. В его глазах застыл ужас от пережитого на корабле. В подтверждение его слов на судне гулким эхом раздалась частая стрельба. 18. Да какого дьявола происходит в этой акулии преисподней? Железный лом сквозь зубы с силой выдохнул негодование. Морские разбойники в недоумении стали выскакивать из палаток и смотреть в сторону моря. Рядом с пиратским шлюпом не было ни одного корабля, и только луна сиротливо освещала одиноко ставшее судно. Над лагерем кладоискателей повисло зловещее безмолвие. Лишь один звук нарушал идиллию возникшей тишины – отдаленный шум прибоя, разбивавшегося о скалы с другой стороны острова. Глава 20. Душные, черные, липкие ночные сумерки медленно надвигалось на корабль флибустьеров. Он одиноко покачивался недалеко от острова Сокровищ. Ветер постепенно крепчал. Море потемнело и начало глухо вздыхать. А борт шлюпа бились еще невысокие, но уже островерхие волны. Якорная цепь то натягивалась, как тетива лука, то внезапно провисала, почти до самого клюза погружалась в мутную воду. Ванты и тросы угрюмо пересвистывались, судно сонливо переваливало с боку на бок, и мачты чертили невидимые линии в небе. Лунный свет отражался на блестящих верхушках мачт и ложился полосами снежной белизны на парусные холсты, прикрепленные к широким реям. Также однообразно, противно скрипели в блоках какие-то снасти. Неизвестный тенью выбрался из узкой галереи. Ничком, медленно протиснулся вдоль поручней кормовой части парусника. Остановился, прислушался, осторожно осмотрелся. Впереди горел огонь. Большой фонарь на носу корабля тускло освещал фигуру часового, расхаживавшего по полубаку. В стекла светильника бились летевшие на свет большие бабочки, удивительно похожие на засохшие листья. Свет качающегося фонаря размазывал еле видимые очертания предметов на судне. Караульный повернулся спиной к крадущемуся пятну. Призрак бесшумно метнулся к человеку. Раздался еле слышный удар. Скользкий Дрю очнулся от сильной боли в затылке. Он был связан, лежал боком на полу. В его рот был засунут кляп. Часовой приподнял голову и мутным взглядом осмотрел место, в котором находился. Слабый лунный свет, струившийся в квадратные окна вкупе со светом от неизвестного светильника, стоящего на столе, давали возможность осмотреться и понять, где он. Его притащили в каюту капитана. Там же находились еще два человека, молодой рыжий паренек в неизвестной пятнистой одежде и худощавый старик, с седой козлиной бородой, похожий на крестьянина. Они вдвоем безуспешно пытались привести в чувство сонного Броди. У них ничего не получалось. Пьяный капитан отвечал на вопросы старого землепашца, не связанной бранью, вперемешку с пьяной руганью и выделением слюней. А конопатого внука, почему-то называл сопливым бездарем и посылал за выпивкой, ко всем чертям собачьим. Внезапно морского разбойника резко толкнули в спину. Кто-то уперся сапогом в его бок, а затем стал с силой тянуть за веревки, туже затягивая узлы. Это добрый дедушка решил проверить надежность скрутки. «У-у-ум!» — часовой застонал. «И краткая хаен!» Слезы потекли по его щекам от резкой боли. «Хрыбры фахрбоо!» Пленник попытался сказать что-то сквозь кляп, изо всех возможностей переминая тряпку зубами. «Пойми, соколик, все надо делать хорошо и на совесть». Старик по-приятельски похлопал несчастного страдальца по щекам. «А то кто тебя знает, вдруг ты настолько востер, что через неделю сможешь развязаться, а потом как стриганешь, кляхом или свеем, только пятки засверкают, а там, ищи тебя, как ветра в поле. Вон, ты, какой языкастый, даже сквозь кляп пытаешься веревки грызть». Дед проверил обмотку и по-деловому крякнул с честью выполненного долга. Затем почесал затылок и по-отечески произнес: «Я вот, что кумекаю, чертушка ретивый, не зря про вас лиходеев сказывают. Берегись козла спереди, лошади сзади, а лихого человека со всех сторон стерегись». Он подытожил результат своих умозаключений. «Придется тебе, ясному соколу, пособить, глазоньки выколоть. Слепой-то ты, точно чая некуда не добежишь. Даже если случайно освободишься, то пути к дознавателям все равно не найдешь». Ласковый человек достал из-за пазухи большой нож и аккуратно стал водить им перед лицом несчастного пирата. Он долго прицеливался и выбирал, с какого глаза начинать экзекуцию. Наконец, перекрестившись, он стал медленно двигать концом лезвия к переносице. Часовой выгнулся и завыл. От резких усилий у него побежали слезы по щекам. Кровопийца остановил свои потуги и внимательно присмотрелся к скользкому дрю. Пошамкал губами, ненавязчиво улыбнулся беззубым ртом. «Слушай, касатик, а я ведь был неправ. А вдруг ты через год или два все же доберешься до проклятых немцев? Ведь верно в народе говорят, бешеной собаке 7 верст не крюк. А потом добавляют, безрогая корова и шишкой бодает. Вот, возьмешь и все поганым расскажешь про нас. Ты же теперь меня в лицо видел, разговаривал со мной, почти подружился. Да, нехорошо. Получится, мы тебе поверим, отпустим. А ты, с нами, воно как, не по-людски. Нет уж уволь, родимый, так не пойдет. Надо тебе и язык отрезать. Так, быстро открывай роток, высовывай, я тебе его мигом, чик и отрежу». Дед аккуратно, с крестьянской основательностью, начал тыкать кончиком ножа в кляп несчастного. Тряпка поддалась и начала медленно выскальзывать изо рта дрю. Пленник, испугавшись приближающейся пытки, стал извиваться и громко мычать на всю каюту. Истязатель встал с пола и с удивлением посмотрел на несчастного. «Ух, ты, плешивое худородье!» Дед матюгнулся. «Верно, сказываешь, хоть и рот закрыт». Он по-своему истолковал потуги несчастного освободиться от кляпа. «Надо тебе еще и ноженьки отрубить. А зачем тебе вообще бежать к нашим ворогам? Нечего бегать, баловство все это. Будешь спокойно лежать тут, и нам хорошо, и тебе удовольствие. А если найдут тебя, тогда ты уже ничего не сможешь ни сказать, ни показать. И ног у тебя нет». Дверь в каюту открылась. Воин в кольчуге волоком втащил второго часового внутрь помещения. Несчастный хромой пес был без сознания. Вошедший небрежно бросил его на пол, как куль с мукой. «Силантий, тише, надо работать». Рыжий паренек обратился к неизвестному в доспехах командным тоном. Он был сильно недоволен. «Шумишь, как медведь. Поди, весь корабль распугал, что там, докладывай». Часовых было двое. Один на носу судна, другой на корме. Внизу на пушечной палубе 7 человек. Сидят, пьют вино, горланят песни. Выпили много. Трое из них уже спят. Оставшихся пузатеров можно брать голыми руками. Почти ничего не соображают. Да и еще, один убег. Да ветру ходил. Я, было, сунулся за ним, а он уже локтей 20 как гребет в сторону острова. Думаю, скоро там будет. Ясно, щуплый командир мгновенно принял решение. Ускоряемся. Продолжай наблюдение за гулянкой, а я, тут, постараюсь закончить побыстрее. Дрю тут же подняли с пола и сильно встряхнули. Убедились в том, что он очнулся и находится в адекватном состоянии. Малый достал нож, профессионально крутанул его в ладони, затем резко приставил лезвие к горлу несчастного. Глаза его внезапно засверкали, как у хищного зверя. «Слушай, сюда, доходяга». Юнец вытащил кляп изо рта пленника и начал задавать вопросы на ломаном английском, вставляя русские фразы. «Who is it? What is your name? Do you speak Russian?» Подросток с силой дернул корсара за воротник, чуть не вырвал его с мясом. «Чего молчишь, морда пиратская, отвечай, быстро, Чет!» Жертва нервно сглотнула слюну и отрешенно залепетала. «I can't, it's impossible, my name is Дрю Бродсон». «Да, мне плевать на твое имя», — рыжий жестко перебил скользкого Дрю, схватил его за волосы и резко потянул в сторону. «Ты мне объясни четко, какого лысого черта у вас тут происходит? Где Хилли? И кто эта пьянь, что храпит на его кровати? I'm sorry, what is it, пьянь, translate, please?» Испуганный корсар непонимающе тряс головой, широко открыв глаза. «Ты тут Ваньку-то не валяй!» Мальчуган грозно сдвинул брови и колючим взглядом посмотрел на пленника. «По морде вижу, что понимаешь по-русски. Отвечай на мои вопросы на нормальном, понятном языке, быстро!» «Excuse me!» Часовой продолжал упираться. «I don't understand!» Он удивленно пролепетал и пожал плечами. «What did you say? Вот, жизнь пошла!» Молодой дознаватель презрительно сплюнул. «Проклятые овсяники!» Снова перестали понимать великие и могучие. «Играют в любимую игру, я тебя не понимаю». Мучитель глубоко вздохнул, хитро прищурился, с досады прикусил нижнюю губу. Зато Алексей хвастал, что все пираты цитируют на его корабле чуть ли не Пушкина с Некрасовым в оригинале. Прям отличники художественной и литературной самодеятельности. Значит, задурили ему голову. Ладно, он резко повернулся к старику. В его глазах появились безумные огоньки. Он подмигнул деду одним глазом. «Потап, отрежь башку, этому неучу, к чертям собачьим, а я попробую со следующим договориться». Юноша кивнул на второго часового, который по-прежнему лежал без движения. «Да, и уши с носом не забудь отрезать, как ты и хотел». «А-а-а». Пленник сразу изменился в поведении, услышав последнюю фразу. Он замер, сердце его судорожно сжалось. «Нау-нау, нет, френд, друг, товарищ». Он блеял, в ужасе вертя головой. «Янг мэн, не торопись, ай краткое эм файн, ай краткое эм гуд бой, хорошему человек, я все сказать, просто его не сразу понять. Я недавно стал учить и немного говорить по-русски, я тебе все рассказать, только, не убивай, плиз». «Совсем другое дело». На лице рыжего мучителя расплылась довольная улыбка. «Сразу бы так, ну, давай, языкастый полиглот, рассказывай». Лунные блики темными паутинами скользили по голым мачтам и свернутым парусам судна корсаров. Они ощутимо дрожали, свивались в клубки, растягивались, внезапно замирали, напоминая собой чьи-то грациозно изгибающиеся фигуры. Поддерживая безумный танец теней, со шкафута раздавалась старая пиратская песня. «Ставьте парус, ставьте парус, нас с купцами смерть свела, в пасть акулам их тела, ставьте парус, ставьте парус». Бравые ребята, расставив на верхней палубе бочки и соорудив некое подобие столов, весело поглощали яства и крепкие напитки, вперемешку со смехом, руганью и развлечениями. Два еле стоявших на ногах корсара, под дружественные хлопки товарищей, танцевали шуточный танец. Один матрос изображал распутную даму, другой недотепу кавалера. Стоял громкий хохот. Дама очень смешно кривлялась и показывала кавалеру свое благорасположение. А кавалеру, по всей видимости, она была противна, так как он еще не дошел до нужной кондиции. Когда счастливцы в очередной раз подняли кружки за невиданный успех золотой экспедиции, из сумрака ночи материализовалось три человека. Песня и смех сразу же оборвались. Подвыпившие в ужасе и замешательстве вытаращили глаза на дуло неизвестного мушкета, направленного на них в упор. Прямые, рыжие брови незнакомца, державшего странное оружие, приподнялись, а губы тронула легкая усмешка. Он быстро показал всем, кто является хозяином положения на корабле. С его стороны четко, с изысканностью, весьма похожей на издевательство, прозвучала фраза на ненавистном для многих русском языке «морды в пол пьянчуги». «Быстро!» После чего неизвестный чем-то резко клякцнул, вскинул ствол оружия и начал громко палить в сторону несчастных бродяг. Над головами пиратов понесся рой пуль. Они со свистом выбивали щепки из дерева, рвали паруса и канаты, окружали со всех сторон. Скорострельность оружия была столь невиданной, что казалось, стрельбу ведет сразу дюжина человек. Флибустьеры в одно мгновение повалились на палубу. «А теперь встаем по одному». Юнец угрожающе повел стволом своего страшного орудия из стороны в сторону. «И медленно идем к левому борту, садимся в пришвартованную лодку и быстро плывем в сторону острова, ясно?» Он указал на бородатого коротышку. «Так, первый, встал и пошел». К ближнему, до сих пор ничего не соображавшему пирату, подскочил воин в кольчуге. поднял его за шиворот и толчками направил в нужном направлении. Один за другим ничего не понимающие матросы, прихватив своих еле стоявших на ногах собутыльников, покинули корабль. Глава 21. Через 6 часов, в полумиле от острова Сокровищ, на борт ушлю поискатель приключений. Утро было изумительным. Хмурое солнце лениво, словно позевывая, выползало из мягкой постели хорошо взбитых и на диво белых облаков. Первые проблески опалового рассвета недавно рассеяли темноту и сейчас буквально искрились, отражаясь от блестящей водяной глади. Легкий теплый бриз лениво качал судно. Чуть слышался умиротворяющий плеск волн, набегавших на корпус корабля. Внизу за бортом косяки сверкающих рыбешек быстрыми тенями пронзали прозрачную воду. Эвана, эх, красота! Как красиво встает солнышко на море, океане! Потап с завистью смотрел на обод из лучей небесного светила, восходящего из-за кромки острова Сокровищ. «Эка благодать, Господи, прости!» — дед произнес, шепелявя, после чего с упоением набрал полную грудь влажного, терпкого морского воздуха. «Какая лепота! Ведь экое дело, всю жизнь прожил, а такой красотищи не видывал. Небо и море, по которому бежали хлопотливые некрупные волны, были теплого нежно-бирюзового цвета. В небе еще виднелось несколько бледных, как будто сонных звезд. На востоке над горизонтом протянулась длинная темно-серая полоса, и между ней и морем желтела узкая щель. Казалось, что из нее задувает ровный и спорый ветерок, за ночь изменивший направление. В этот сонный, предрассветный час море пахло особенно пряно и живительно. Красота, конечно, безумная. В рыжей голове спутника Потапа возникло согласие по поводу ярких красок природы. Хотя меня больше интересует другое. Беспокойные мысли не давали возможности юной натуре расслабиться и любоваться восходом. Почему Алексей до сих пор не забрал нас? Может быть, что-то случилось? А если случилось, то что теперь делать? Как быть? Может, пора выпустить из трюма Хилли с командой, поднять паруса и вперед на Порт-Роял? Или еще подождать? А чего ждать? Корабль переполнен золотом. Пираты со своим пьяным капитаном в ссылке на острове. Горизонт чистый светил. Дорога к приключениям и невиданному богатству открыта. Пашка задумался, облокотился на поручень, нервно стал постукивать зубами. И все же, что случилось с Рязанцевым? Почему не открывает портал? Пехота повернулся в сторону каюты капитана, в которой дежурил Силантий. Знаков от него по-прежнему не было. Из раздумий рыжего философа выдернул хрипловатый голос Потапа. «Аладита, какие малюсенькие, прям с ноготок, и паруса небольшие». Он прицокнул языком. «Ух, они, крапивное семя!» Старик по-доброму выругался от нахлынувших чувств. «И как ироды не боятся, так далеко плавать от берега? Какие ладьи? Где?» Пехота поднял голову и беспокойно стал искать паруса в далекой синеве океана. «Да, вон, у самого горизонта. Ишь, ползут потихоньку, окаянные, точно!» Пашка наконец-то увидел корабли. Он недовольно сморщился. «Для полного счастья, нам только гостей не хватает. Два боевых испанских фрегата резко сменили курс, после того как хорошо рассмотрели черный флаг, развивающийся на мачте судна, что одиноко стояло возле острова. На шканцах большого испанского галеона с подзорной трубой стоял высокий, молодой человек, одетый в черный с серебром, сшитый по изысканной, испанской моде костюм. Решительный, чуть вытянутый вперед подбородок, тонкий нос с горбинкой, заносчивый взгляд и надменная складка губ говорили о высокородии и высокомерии незнакомца. На груди благородного кабальера поблескивали драгоценные камни, на поясе висела длинная испанская рапира и пара кинжалов с блестящими рукоятками, на пальцах искрились кольца, шею обвивали три золотых цепи, кисти рук утопали в кружевных манжетах. Широкополая черная шляпа с великолепным черным плюмажем оставляла в тени верхнюю половину смуглого лица, обращенную в сторону восходящего солнца. Ага, английские собаки. Надменный сластолюбец выругался, нарушив свои изысканные кастильские манеры. Преисподняя дьявола, наконец-то, попались. Он оторвал взгляд от окуляра трубы и мстительно улыбнулся. В порыве радостных чувств незнакомец тряхнул головой, и локоны его черного парика свободно заструились на плечах. «О, небеса!» Он поднял глаза к небу. «Скоро я разделаюсь с еще одним кораблем из этой проклятой страны, поданный которой причинил мне столько страдания. Еще недавно жизнь Рафаэля Франсиско Фернандес де Гальярда, отпрыска одного из самых известных и влиятельных родов провинции Андалусии, была безоблачной. Он был одним из тех щеголей Саламиды, времяпровождение которых проходило в светских балах и больших приемах. Его, любимчика сестры королевы, восхваляли при дворе и носили на руках слуги. Страстно обожали придворные дамы и люто ненавидели завистники. Жизнь была легка и беззаботна. Госпожа Удача купала и ласкала его в лучах своей славы. Сердце Рафаэля, как и подобает пылкому влюбленному, было опутано страстным колдовством дьявольского происхождения. Дело шло не просто о любви молодого человека к красивой женщине, а о любви отчаянной и ненасытной, которую утолить было невозможно. Купидон, сотворивший это безумное колдовство, безо всякого страха и почтения страшно глубоко вонзил свои стрелы в почти невинное сердце Идальго, заставив его пылко страдать и переживать к прелестной, кореглазой красавице Долорес Эстебана. Но светлая сторона внезапно закончилась, когда он случайно узнал о помолвке своей возлюбленной с сыном английского посла, лордом Трифилдом. Этот, слащавый юнец, сносно образованный, слегка распущенный и безукоризненно элегантный, вскружил голову его прекрасной избраннице и быстро завоевал ее сердце. Рафаэль страшно обиделся на высокородного отпрыска проклятых островитян и в помутнении чувств поссорился с сыном дона Эстебана. Из-за пустяка и большого количества спиртного он чуть не убил наглеца на дуэли. Когда же страдалец очнулся от спиртного и кипевшего в его груди горя, которое нещадно жгло его влюбленное сердце, то его бренное тело уже плыло в каюте на большом корабле в сторону нового света. Казалось, что жизнь блудного повесы из старого дворянского рода окончательно разбита. Но, последнее, что успела сделать для него покровительница, это упросить королеву спасти любимца от тюрьмы, а возможно и казни. Она с трудом выпросила для него прощение, и безумного Идальго отправили в далекую ссылку, в несусветную даль, в Вест-Индию. Провинившегося бывшего испанского гранда в наказание за его безумные поступки назначили на мелкую, незначительную должность во флоте его величества, вице-адмиралом Испании в Новом Свете. Молодой флотоводец был сильно недоволен своим новым назначением. Он предвзято и раздраженно относился к непосредственному начальству. Старикашка, адмирал Дон Гарсия де Альварес, был вреднючий, прижимистый скупердяй. Мало того, что он не давал возможности молодому таланту проявить себя в полной мере на службе, так еще и выдал де Гальярда для патрулирования территории всего два корабля. С такой малостью вооружения и численного состава было практически невозможно осуществлять патрулирование и выражать свою злость на проклятых флебустьерах, большая часть которых родилась к стране, представитель которой так сильно обидел благородного кабальера. Ненависть стала ежедневной пищей несчастного, а жажда мщения глодала его, как червь. Сделав козлами отмщения за свои неудачи несчастных британцев, он решил заняться их полным искоренением. Не всех, конечно, хотя бы тех, кто попадался ему на пути под пиратским флагом. Рьяно исполняя свои должностные обязанности юный талантище, постоянно выказывал свое недовольство седовласому старперу. Он жаловался на невозможность трудиться в условиях, не отвечающим современным требованиям и его положению. Роптал на старые, изношенные корабли в составе его флотилии. Был недоволен маломощными, медлительными пушками и малым и необученным количеством матросов в команде, выделенным сектором для патрулирования в самом гиблом месте Карибского моря. Но старый ворчун Дон Гарсия де Альварес был непреклонен. Он не хотел слушать молодого капризного карьериста. Более того, в случае непослушания и саботажа обещал написать гневное письмо с жалобой на имя короля. Страдая и переживая от возмущения и несправедливости, Рафаэлю пришлось выходить в море и пользоваться тем малым, что судьба уготовила ему. Флагманский фрегат «Кристобаль», на котором благодаря несчастному случаю расположился его светлость Рафаэль Франсиско Фернандес де Гальярда, являлся мощным современным фрегатом, всего 5 лет назад сошедший со стапелей Кадиса. Это был величавый галеон с высокой резной кормой, круто спускавшийся к шкафуту, с двумя большими фонарями у кормового среза. На носу у него красовалась превосходно выполненная и раскрашенная яркими красками деревянная фигура женщины с распущенными волосами. Могучий красный корабль, под флагом Кастилии, развивавшийся под распятием на клотике грот мачты, был вооружен 48 большими пушками и 12 малыми. Вторым кораблем по слабости в команде несчастного страдальца был 36-пушечный «Фелисидад». На каждом из кораблей присутствовало по 350 крепких, обученных в постоянных походах матросов. 19. Опытный флотоводец, хорошо рассмотрев неизвестное судно, не стал гадать, каким образом корабль с черным флагом так неожиданно появился перед ним. Он просто счел это знаком, подтверждавшим, что фортуна, столь немилостивая к нему прежде, теперь решила преподнести ему дар. Ведь если ему удастся захватить или потопить неизвестное судно, то он сможет при возвращении на Кубу заявить старому ворчуну о своих гениальных способностях флотоводца. И естественно попросить подкрепление для своей малочисленной эскадры, на пути которой так часто кишат корабли этих несносных бродяг, морских разбойников. Испанец, заметив неподвижно стоявший пиратский корабль с убранными парусами, с удовлетворением потирал руки и злорадно хихикал. «Дьявол, их подери!» «Наконец-то!» — радостно приговаривал он. «Ну, что скажите, господа?» — обратился он к офицерам, стоявшим позади него. «Клянусь честью, команда этой развалюхи, похоже, увидев на горизонте наши корабли, заранее испугалась схватки и убежала на остров. Шлюп совершенно пустой. Предлагаю быстро потопить этих проклятых английских еретиков и продолжить движение к Санто-Доминго. Смотрите!» Громко воскликнул один из офицеров и показал в сторону проклятого пирата. «С корабля подают какие-то знаки. Они сняли черный флаг и вывесили другой оранжевый с перекрещивающимися зелеными линиями. По инструкции мы обязаны в этом случае разобраться в происходящем», — произнес второй офицер. «Узнать, в чем дело. Досмотреть подозрительный корабль». «Что?» Де Гальярдо возмущенно посмотрел на своего подчиненного. Его лицо побагровело. Флотоводец сразу же нахмурился, и сквозь напускную любезность прорвалось сдерживаемое до сих пор бешенство. «Карамба, я уже угадал их намерения. Они хотят обмануть меня и спрятаться за этой цветастой тряпкой. Но я не идиот. Я поступлю с английскими еретиками-собаками так, как они поступают с испанцами», — заорал он. Его истерика четко показала окружающим, что ему не терпится схватить за горло и придушить ненавистного англичанина. Все они грабители, воры, из чади ада. В один миг лощеный красавец превратился в бешеного берсерка. «Это неслыханная наглость, лишать меня победы». Слюни полетели из его рта от возмущения. «Клянусь богом, эти хитрые английские свиньи желают убедить меня, что они купцы. Значит, так черный флаг все видели, все. То, что это посудина английской постройки, всем ясно, всем. Слушай мою команду. Приказываю кораблям подойти на расстояние пушечного выстрела и открыть огонь. Исполнять. Слушаюсь». Несколько голосов ответили в унисон, и офицеры быстро направились выполнять команду командира. На испанских кораблях заиграли боевую тревогу, началось движение. Матросы стали суетиться, кричать, бегать по вантам, спешно убирая часть парусов. По трапам и палубам застучали сотни ног, задвигались пушкари. Ловкие руки в мгновение ока откинули крышки орудийных портов. Из них, словно из пасти морского животного, стали появляться длинные клыки морских орудий. Канониры вытащили свинцовые затычки из запальных отверстий, подняв пыльники, стали раздувать фитили. Отовсюду слышалась убедительная перекличка. «Номер пятый готов! Номер первый готов! Номер третий готов!» Дон Рафаэль де Гальярдо изысканно поднял руку и дал отмашку открыть огонь. Внизу на шкафуте проиграла труба, и вслед за этим канонир на баке выстрелил из своих пушек. Весь корпус судна содрогнулся. Стремительные волны теплых и сладко-терпких пороховых струй дыма охватили близлежащие участки палубы. Над тихим, лазурным морем прокатился пушечный грохот. И как только он стих, благородный Дон увидел неподалеку от левого борта английского корабля четыре больших зеленовато-белых всплеска. Ни одно ядро не попало в цель. Почти одновременно из медных пушек на корме «Фелисидат» вырвались четыре вспышки огня. Два ядра упали в воду, обдав брызгами корму пиратского судна. Одно пролетело выше, едва не задев мачту. А вот четвертое ядро с грохотом ударилось в носовую часть, сотрясло весь корабль корсаров и разлетелось мелкими осколками. Повреждения, нанесенные противнику, были пока незначительны. «Ничего, ничего», — произнес мстительный испанец. Он засопел и так сжал челюсти, что на скулах вздулись желваки. Лицо исказило гримаса гнева, зубы заскрипели. «Это только начало. Сейчас вы понюхаете пороху». Не дожидаясь, пока дым от выстрелов полностью рассеется, он нагнулся вниз и прокричал: «Подойти ближе, поправить прицел и продолжать огонь». Спустя мгновение снова засвистели боцманские дудки, раздался топот ног матросов, бегущих по своим местам. Одни вспрыгивали на руслине и ловко карабкались вверх по вантам, другие отдавали и расправляли шкоты и булини нижних парусов. Дон Гальярдо поднял руку и снова приготовился отдать команду. И тут боевой фрегат внезапно как будто толкнули. Он вздрогнул от носа до кормы и от киля до верхушки грот мачты. А затем на палубе Кристобаль разверзся ад. Огненный смерч из взрывов, огня, месиво обломков и осколков начал кромсать и пожирать судно. Яркие языки пламени зазмеились по палубе, начали лизать борта, жечь доски и канаты, поднимались к парусам. На корабле начался пожар. Палуба покрылась клубами едкого дыма, от которого все испанцы начали задыхаться и кашлять. Раздался треск, тяжелые удары, скрежет перепутавшегося такелажа, грохот падающих стеньк. Внезапным взрывом у флагмана была повреждена оснастка. Огромные брусья рухнули на палубу, увлекая за собой спутанные паруса и оголяя мачту. Со всех сторон стали доноситься крики отчаяния, крепкая испанская ругань и стоны раненых, треск ломающегося дерева и треск огня, шипение падающих в воду горящих обломков. Загорелись снасти, запылали деревянные части, затлели лохмотья почерневших парусов. В одно мгновение красавец, галеон был изуродован до неузнаваемости, потерял управление и беспомощно закачался на воде. Павел Александрович, а по что они бегают по кораблю как очумелые тараканы? В дудки дудят, по лестницам лазят, кричат, суетятся, чава им не по нраву, мы же вроде флаг поменяли, враждебности не проявляем, ведем себя тише воды, ниже травы, чава им, еще собакам проклятущим на дате. Эх, Потап, темный ты человек. Пашка, прищурившись, начал подтрунивать над конюхом в ответ на его вопросы. Ничего не понимаешь в тонкой европейской политике. Наверное, мы, случайно, оказались на их территории. Может быть, у них тут заповедник какой, а купцам заходить в эти воды запрещено, вот они и недовольны. А может быть и другое. Например, твоя борода мочальная им не по нраву, да и одет ты не по морскому уставу. Вот, например, скажи, какого лешего ты заявился на корабль в лаптях, говорил же, надень сапоги. Где ты видел бравых удалых матросов, заросших до колен как обезьяны, да еще в лаптях? Может быть, тут только в мокасинах ходить можно? Порушил, Потапушка, ты их все правила и традиции, грубо попрал законы морских джунглей, вот они и ерепенятся. А вообще, не будем гадать, сейчас подойдут поближе, пришлют парламентеров, там и поймем, какая вожжа попала им в одно место. Пашка поднес бинокль к глазам и спокойно стал рассматривать непрошенных гостей. Судно, с плеском и шорохом рассекая воду, резво шли прежним курсом. Высоко в небо над их палубой уходили ярусы пирамидальных парусов. Кстати, сокол ясный. Командир обратился к собеседнику, критически рассматривающему свою обувь. Напомни-ка мне, как у тебя дела с иностранными языками? Ты, если что, поговорить с переговорщиками по-испански сможешь? Что ты? Дед замахал руками. Смилуйся, Павел Александрович. Побойся Бога. Я не обучен по-шпишпански съестница. Да и другим басурманским лаем я не владею. Какой с меня толмач? Вот с лошадьми я могу поговорить. Ну, с коровами еще. Телятами, там, от баб иногда удается отбрехаться. А с этими погаными чертоплюями, чава нет, того нет. Это плохо. Пехота, расстроившись, почесал затылок. Я по-ихнему тоже не бельмеса. Вот, сейчас подплывут, что-нибудь спросит, например, который час, или как доплыть до Лапландии, а мы с тобой не в зуб ногой, ничегошеньки не поймем. Улыбнемся, головами покиваем как болванчики. Скажем полдвенадцатого и отправим их куда-нибудь прямиком в сторону Занзибара. Там они, бедняги, где-нибудь в районе Антарктиды и сдохнут, так и не найдя своего Колумба или еще какого-нибудь Педро Карлоса. 20. Да, непорядок, согласился Потап. Слушай, отец родной, я вот, что умыслил. А может быть, нам хитрость какую затаить, глухонемыми прикинуться? Подумают, что мы юродивые. Посмотрят на нас, грешников божевольных, и пожалеют. Небось, даже смилуются и денег дадут немного с жалости. А потом дальше своей дорогой поплывут, не христи окаянные. Потап несколько раз перекрестился. Ну, что скажите на мое предложение? Эти, пехота задумчиво кивнул на приближающие суда, почесал затылок. Пожалеют и дадут денег. Он вспомнил про то, где они находятся и в каком времени. Вспомнил, что корабль забит золотом под завязку. Покачал головой. Вряд ли. Ан, может быть, тогда наоборот. Новая идея посетила седую голову старого конюха. Дать им немного копеечек, малость, на хлебушек. За это они возьмут и выдадут нам какой-нибудь документ с печатью о том, что можно стоять дальше в ихнем пуповеднике. Этим немного дать? Пашка пристально посмотрел на выстраивающиеся для стрельбы суда и на большое количество открывающихся пушечных портов. Ощутил предчувствие наступающего боя. Резко отошел от борта. Этим гадом. Он махнул рукой с зажатым биноклем, в сторону кораблей. Похоже, вообще ничего не надо. Они, сучьи дети, решили утопить нас без суда и следствия. Он повернулся к Вторпомпиху и быстро произнес: «Так, боевая тревога, бегом за мной, живо». Рыжий командир стрелой понесся в сторону каюты капитана. Потап метнулся за ним. Со стороны парусников раздалось громкое эхо выстрелов. Белый дым клубами всплыл над бортами могучих кораблей. Послышался пронзительный свист летящих ядер. Одно из них попало в искателя сокровищ, с треском разорвалось на части, разметав осколки по всему кораблю. Потап от страха споткнулся и упал на палубу. Закрыл голову руками. Чего разлегся? Рыжий командир высунул голову из каюты. Нашел время валяться. «Давай-ка мне, быстро, хватай наши мешки и вытаскивай их наружу». Через 5 минут Потап увидел, как молодой, талантливый военачальник спешно достал из мешка и поставил на палубу небольшую треножную железяку зеленого цвета. Закрепил на ней продолговатую, квадратную, черную штуковину с небольшим, коротким стволом. Воткнул сверху непонятную загогулину. Присоединил к конструкции круглый, зеленый короб, а потом, что-то начал активно дергать и крутить. 21. Это Аткель, сие диво, конюх воскликнул удивленно. Это, он хлопал глазами, пытаясь понять, что это такое неведомое собирает его командир. Нечто, я притащил ружья в мешке такое непонятное что ли? Потап совершил круг вокруг конструкции, удивленно причмокнул, потер подбородок. Эх, язва мне в душу, пищаль какая-то новая. «Чай из Новгорода? Ух, ты, лепота какая! Только не маловато ли этой малюсеньки, лилипусеньки будет для греховодников? Там, у нас в амбаре, поболее страхила была, лучше бы ее взяли для боя, в самый раз подойдет». Конопатый юнец произнес деловито. Он несколько раз шмыгнул носом, продолжая колдовать над незнакомым оружием. «Это не ружье, родной кобыловодитель». Десантник хитро прищурил один глаз, и, глядя в какую-то трубку, начал прицеливаться. Это маленькая пушка, причем легкая и многозарядная. А, вообще, мой боевой друг, рыжий орел поднял голову и задумчиво посмотрел вдаль. Это лучшая вещь из матчасти для нашего первого морского боя. Представь себе, один магазинный боезаряд напрочь выжжет территорию площадью больше версты. А про эти, допотопные лоханки, пехота кивнул головой на большие, пузатые, многопушечные галеоны. Я, вообще молчу. Одним словом, хана испанцам, костей не соберут теперь, точно. Это же надо так не уважать боевое соединение из Таганова, да еще под поднятым флагом с Андреевским крестом. Ну, все латиносы, мучичесы, доигрались. Он ехидно произнес, наводя прицел. Теперь сами на себя пеняйте. Останутся от вас рожки да ножки, если, конечно, повезет. Майор уперся ногами в большой ящик, сурово свел брови и начал стрельбу по расположившимся в линию двум испанским кораблям. Бряц, бряц, бряц. Глухо зафыркало секретное новгородское орудие. Потап перевел взгляд на неприятельские суда. «Вот тебе и на!» — восхищенно произнес конюх. «Вот это ружье! Вот так чудо-пищаль-пушка!» Его беззубый рот открылся от удивления после появления большого количества взрывов и разрастающейся стены огня на галеонах. «Господи единодержавный, спаси и сохрани от греха!» Нижняя челюсть адъютанта ушла вниз, а рука невольно потянулась к лбу. «Это же надо придумать такое оружие!» Вторпомпих несколько раз перекрестился. Он отказывался верить своим глазам. Этого просто не могло быть. Небольшой слепящий огонь постепенно охватил один из кораблей, затем вдруг резво, с треском поднялся в высоту, и, вслед за громадными языками пламени, в воздух от мощного взрыва начали взлетать и кружиться пушки, люди, балки и разные обломки корпусного набора. А огонь, не желая успокоиться, уже добирался до второго судна. Черное облако дыма вставало над обреченным судном, точно гигантский гриб. «Матья Святая Богородица!» – прошептал Потап. Страшная картина не укладывалась в седой голове деда. Он закрыл уши руками от страха, с силой сжал глаза, чтобы не слышать гула, не видеть факела гигантского костра, плотоядно пожирающего крики горящих в огненном смерче людей. Глава 22. По темному трюму судна метались два луча света. Они, не спеша, одновременно двигались по соседним галереям коридоров, параллельно друг другу, вдоль составленного груза. Первый, еле светящий свет от старого слюдяного фонаря скользил медленно, лениво переползая с одного объекта на другой. Его обладатель постоянно чертыхался, испуганно шарахался от возникающих теней, шваркал носом. Всуе вспоминал святую Деву Марию, накладывал истинные кресты, опасаясь каждого скрипа и стона деревянных креплений корпуса корабля. Он осторожно осматривался по сторонам, внимательно приглядывался ко всем темным отверстиям между установленным грузом, заглядывал внутрь пространства. Человек не спеша обходил препятствия, боясь приблизиться к выпирающим предметам. Второй луч, идущий от яркой светодиодной лампочки армейского фонарика, двигался весело, резко прыгал из стороны в сторону. Найдя что-то интересное, он замедлялся над каждым пузатым объектом, сундуком, ящиком или кулем. Внимательно осматривал его, старался заглянуть под крышку внутрь, увидеть и оценить, что там находится. Его обладатель удивленно хмыкал, а иногда даже свистел от удивления. Золото, золото, снова золото, золото в слитках, самородках, в песке. О, серебро! Рыжий владелец мощного светильника удивленно присвистнул себе под нос. Так, а, вот и сюрприз. Он довольно воскликнул. Наконец-то, что-то стоящее. Фи, посуда какая-то, стеклянная, а может фарфор, ее-то притащили, сюда, на черта, он спросил сам у себя. Хотя, наверное, в этом времени фарфор дорогой, в общем, опять не то. Подросток с трудом открыл очередной сундук, внимательно присмотрелся к содержимому. Протянул руку и сгреб неизвестные кругляшки, и тут же радостно воскликнул. «Ух ты, а это что? А-а-а!» Молодой искатель расстроенно протянул гласную букву, отвечая на свой вопрос. «Опять золото, только в монетах». Воодушевление подпалубного героя перетекло в недовольство. Он громко, с досады хлопнул крышкой ларя. «Ладно, идем дальше. Итак, что у нас там дальше?» Луч фонарика вновь побежал по трюму, вырывая один за другим разбросанные предметы. Пехота продолжила осматривать сундуки. Золото, золото, серебро, да, ничего интересного. Через несколько метров две фигуры с фонарями встретились. Павел Александрович, чую туточа, нет никого, ни слуху, ни духу, ни вестей, ни костей. Пойдем отсюда, а, ищи, Потапушка, ищи, Второпомпих, глухо произнес рыжий недоросль, обводя взором бесчисленные бочонки, коробки, ларцы, сундуки и ящики, выстроившиеся вдоль стен. Здесь они где-то. Иначе, если эта пиратская морда соврала и Хилли нет в живых, то дядя Паша сильно расстроится, и тогда этому острову вместе с их новыми обитателями придут кранты. Повторим историю острова Даманский. Выжжем все, напрочь. Кормилец, побойся Бога. Конюх недоуменно заморгал глазами. Поежился. Мурашки побежали по его спине. Вроде все уже осмотрели. Давай наверх подниматься. Захолодало что-то, да и плесенью как-то нехорошо пахнет. А ты еще раз погляди, внимательнее, пехота произнес, открывая очередной ящик. Позови их погромче. Он внимательно осмотрел содержимое. Внутри находились распятия, усыпанные бриллиантами, жемчужные ожерелья, платиновые браслеты с рубинами и изумрудами, различная дорогая утварь католических храмов. В полутьме трюма под лучом мощного фонаря самоцветы заиграли. Одни стали отливать кровавым светом, другие сверкать голубизной, третьи пылать зелеными переливами. Павел зацепил пальцами и потянул на себя толстую золотую цепь с тяжелым крестом, усыпанным сверкающими драгоценностями. Довольный поднял голову, глаза его блестели от удачи. «Вот, так надо искать и кричать, бравый майор, что есть силы!» заорал от радости. «Живые есть? На!» В ответ на его вопли с ближайшей решетки послышался человеческий стон. «Кто здесь?» Потап вздрогнул и направил луч света в сторону звука. «Отзовись, коли живой, help, who are you, please, where are you from, помогите, друзья!» Еле слышные голоса послышались в ответ. «Ух, мочалки на запруда!» Старик радостно воскликнул. «Ты, только глянь, никак нашлись, да еще бормочут по-нашему. Здорово, орлы!» Рыжий освободитель быстро подошел к клетке, отодвинул затвор, открыл дверь и заглянул внутрь к изнеможенным пленникам. «Хилли из вас?» «Кто? Я?» – произнес человек, лежащий в углу. Он приподнялся. Одна рука его была перемотана какой-то тряпкой, другой он упирался в пол. Его лицо, заплывшее от побоев, напоминало один большой синяк. В свете фонаря оно светилось всеми цветами радуги. Синий переходил в зеленый и желтый, а те, в свою очередь, в фиолетовый и лиловый. Человек еле говорил ослабевшим от мучений голосом. «Ясно». Спаситель улыбнулся. Пламенный привет от монаха. Он достал из кармана письмо и протянул его избитому человеку. Тут описаны твои дальнейшие действия. Кстати, сколько у тебя осталось людей? 9. Хватит для управления судном? Да. Замечательно. Тогда быстро начинаем действовать. «Так, вы двое, ты и ты», — конопатый освободитель указал на моряков, выглядевших поздоровее. «За мной, на выход. Остальные пока здесь, ждут дальнейших указаний». Два человека поднялись с пола и вышли из заграждения. «Берем, вон тот ящик», — пехота указал на выбранный сундук с сокровищами, — «и несем его на палубу». Матросы, выполнив команду, взяли тяжелый сундук и с трудом поволокли его к лестнице, ведущей наверх. «Веселее, ребята, выше голову, шире шаг, ать, два». Юнец задорно подбадривал здоровых, коренастых мужиков. «Эррр ясь, эррр ясь, не запинаемся, поднимаем ноги, эррр ясь, два а, три и». Люди-ирландцы ничего не понимали. Они ошеломленно смотрели вслед странной группе пришельцев, все еще не веря в свое чудесное освобождение. Невольники негромко переговаривались в темноте, пытались понять происходящее. Ричард и Бакли вернулись на место через 10 минут. Незнакомцев с ними не было. «Капитан, разорви черти мою грешную душу!» Лысый Бакли обратился к Хилли. «Велено срочно всем подняться на палубу, ничему не удивляться, и, не обращая внимания на происходящее, свалить ко всем чертям собачьим с этого гнойника. Причем, рыжий мальчонка утверждает, что это приказ самого монаха, и он не обсуждается». Хилли с трудом вылез из темного, душного трюма на палубу. Он, широко раздувая ноздри, всей грудью втянул в себя волнующую свежесть морского, соленого ветра. Яркий солнечный свет сразу начал слепить глаза и выдавливать слезы. Пиратский корабль был пуст, неизвестные пропали вместе с ящиком сокровищ. Броди с командой соратников загорали на острове. Вокруг искателя приключений был хаос. В волнах качались обломки мачт с болтающимися на них обрывками перепутанных снастей, остатки от шлюпок и парусов, разбитые бочки. Отчетливо были видны еще дымившие куски палубы неизвестного корабля. Стоял жуткий запах горелого леса. Недалеко от места страшного кораблекрушения плавали люди, в тлеющей одежде. Они звали на помощь, держась в куски какого-то мусора. Кругом был ужас и жуткий беспорядок. Корсар не поверил окружающей его картине. Он протер глаза, глубоко вздохнул и еще раз осмотрел происходящее. Когда капитана отпустило первое потрясение, и пришло осмысление всего увиденного, он несколько раз тряхнул головой, а затем громко произнес первому помощнику: «Билли, выверни твою печень, каракатица, быстро расставь команду по местам, шторты раззявили, проклятие на ваши души, обломков кораблекрушения не видали, сняться с якоря, паруса по ветру, живо исполнять, сожги ромкишки и акулы». Матросы, услышав рев капитана, очнулись от спячки и занялись привычным делом. Через несколько минут корабль оказался окутанным в белые полотна от верхушки до шканцев. Паруса вздулись, захлопали и заполоскались. Шкоты и фалы натянулись. Фрегат накренился. Вдоль бортов, зашумев, побежали, пениси отставая, отвалы бирюзово-зеленой воды. Судно прибавляло ход. Сначала медленно, словно пробуя свои силы, а потом все быстрее и энергичнее и, наконец, подобно большой белоснежной птице, стала оставлять за собою длинную серебристую борозду.